Глава 16. И мы начали. Говорил в основном я. Маркиза же просто легким кивком головы обозначала свое согласие. «Мы готовы снова начать с вами сотрудничество, мадам Триши. И учитывая, что мы уже сотрудничали в прошлом, готовы делать для вашего салона магические платья за 5 золотых каждое». Сразу решила я зайти с козырей. Маленькие черные глазки мадам Триши вдруг выпучились и стали почти что большими. Я еще обратила внимание на ошарашенный вид маркизы, с которой договаривались начать с 2,5 золотых. Да, договаривались. Но как только увидела эту крыску, то сразу же стало понятно, что она снова шла покупать за копейки. А вот все, халява закончилась, подумала я и мысленно показала портнихе язык. «Сколько?» — нашла в себе силы спросить портниха. «Да мне несложно повторить. 5 золотых за одно платье». И начался торг. «Я больше золотого не заплачу», — сообщила портниха, а жаба во мне потерла лапки. «Ну вот, речь уже не идет о 20 су». Я взяла паузу и молчала. Портниха ерзала, но тоже молчала. «Так мы и сидели какое-то время». Маркиза пила чай, я стояла рядом, портниха сидела и что-то просчитывала у себя в голове. Наконец она не выдержала и сообщила. «Я могу предложить 2 золотых». И тут она себя выдала. «Материал-то мой, сами-то вы не сможете». Но маркиза так на нее посмотрела, что портниха сразу заткнулась. Я тоже решила сделать маленький шажок навстречу. «Учитывая, что ткани и фурнитуры ваши, мы можем вам уступить, и цена будет 4 золотых». В общем, после часа переговоров, когда уже и у меня подмышки стали мокрыми, мы сошлись на 3,5 золотых за каждое платье с оплатой половину вперед, а половину по готовности. Но условием было, чтобы одно из платьев было готово уже через 3 дня. Но оказалось, что мадам Триши ткань-то привезла, а вот денежку забыла. «Я привезу завтра», — сообщила мне мадам Триши. «Хорошо, мадам Триши, тогда шить мы начнем послезавтра», — улыбнулась я так, что мадам Триши даже вздрогнула. Маркиза невозмутимо кивнула, подтверждая мои слова. «Ладно, у меня нет сейчас с собой такой суммы. Я вернусь через час и все привезу. Могу я хотя бы выгрузить ткани?» Мадам, похоже, держалась из последних сил. «Да, конечно», — вежливо и без тени сарказма ответила я. «Пусть ваши люди занесут, мы все проверим и подпишем бумагу о приемке. Но после того, как оплата будет внесена». Мадам Триши не выдержала и рванула к двери. Начала биться в нее и кричать: «Выпустите меня!» Я подошла к двери. «Мадам, не надо так переживать. Эта дверь открывается в другую сторону». И когда мадам Триши освободила мне пространство, я открыла ей дверь и проводила ее до ворот. Уже выпуская мадам в калитку, я получила ненавидящий взгляд и шипение. «Ждите, скоро буду». А когда я закрывала калитку, то из кареты мадам Триши донеслось злобное: «Где они нашли эту девку? С ней же совершенно невозможно договориться». Я подумала, что договориться и обмануть — это совершенно разные вещи. Вернувшись домой, я увидела расстроенную Эжени, которая сидела и рыдала, причитая, что мы дурно обошлись с мадам Триши, и теперь она не вернется. Но мадам вернулась уже через 30 минут. Привезла требуемую сумму, еще час мы потратили на проверку ткани, и вот здесь знания жени оказались незаменимыми. Совершенно не приспособленной к жизни, в тканях она понимала все. Нашла 2 рулона испорченной ткани. Мадам Триши поджала тонкие губы, но подписалась под каждым словом в бумаге, которую мы составили, когда была просмотрена вся ткань и фурнитура. Распрощавшись с мадам Крыской, я сразу же потребовала выдать мне денег на покупку еды и 2 су на уплату регистрации. У меня оставалось всего 2 часа до того момента, как за мной заявится капитан Лекок и поведет меня измерять магию. Проблема выявилась в том, что ни маркиза, ни жени не знали, что и сколько стоит, и где выгоднее покупать. Когда был жив муж и жени, у них была экономка, которая и занималась всеми хозяйственными заботами. И тогда я вспомнила про прекрасного человека. Нет, не про мадам Дежо, хотя она тоже очень хороший человек. Я вспомнила про торговку пирожками и владелицу таверны Марту. Все равно я себе пообещала вернуть Марте Лешку за тот десяток пирожков, которым она нас угостила. Поэтому, быстро собравшись, побежала искать таверну. После прогулки с Минером я уже неплохо ориентировалась в центральной части города и пошла по направлению к центральной площади. Когда я проходила через нашу улицу и шла мимо второго жилого дома, то мне показалось, что в окнах шевельнулась занавеска. Я остановилась и всмотрелась сквозь кованые ворота в то окно, в котором мне увиделось шевеление. Но окна были глухи. Решила не брать в голову и пошла дальше. Я запомнила, что Марта говорила о том, что ее таверна расположена недалеко от площади, сориентировалась по ратуше и той улице, из которой Марта тащила свою тележку. Вскоре на одном из домов на первом этаже увидела вывеску, приделанную на выступающий металлический крюк. На вывеске было изображено что-то вроде горшка, из которого убегала, ну, будем считать, что каша. И было написано «У Марты». Просто и незатейливо. Для меня это вообще-то было очень удобно. Если бы, к примеру, было написано «горшок с кашей» или «горшочек вари», то я бы сразу не сообразила, что это та самая таверна. Зашла в таверну. Там никого не было. Ну, то есть вообще никого. Внутри было темновато, хотя вроде бы окна были большие. Их было два, но одно окно было занавешено. «Марта!» — довольно громко крикнула я. Вдруг из того темного угла рядом с занавешенным окном донеслось басистое. «Ну чего орешь, мамзель? Здесь я!» «Марта, я к тебе!» — радостно заявила я, хотя приветствие от хозяйки таверны было не очень дружелюбное. Подошла. Хозяйка таверны грустно сидела за одним из столиков. Я присела напротив и сказала. «Спасибо, что выручила меня сегодня. Сколько с меня за пирожки? Кстати, очень вкусные». Марта посмотрела на меня, как на сумасшедшую. «Ты ж маг. Ты мне новое колесо сделала. Знаешь, как у теперь у меня тележка ездит. Быстрее всех. Это я тебе еще должна». «Да, — подумала я, — плохой из меня конспиратор. Любой вычисляет насчет раз». Марта, видимо, заметив, что я расстроилась, попыталась меня успокоить. «Да не волнуйся, мамзель, так-то оно не было заметно. Это уж когда я поехала, смотрю, а тележка-то легко катится. Она так никогда не каталась, а уже вернулась, когда посмотрела, а там одно колесико-то стало большое, и оно тележку прокатывает через все камни и препятствия». Помолчала немного, потом добавила. «Марта никому не скажет, не боись». Почему-то этой женщине я сразу поверила. Не стала ее расспрашивать, что она такая грустная сидит. Сразу сказала. «Марта, а я к тебе за помощью. Я человек в городе новый, а мне надо знать, где продукты покупать, чтобы не переплатить, да и на тухлые не нарваться». «Ну, ты бы еще попозже пришла. На рынке надо покупать. Но там все свежее, утром распродают». Экспертно заявила Марта. Я подумала, да, это тебе не твой мир, где можно съездить в круглосуточный супермаркет. «А много тебе надо-то?» — спросила эта добрая женщина. Ну, я ей рассказала, что устроилась на службу в дом семьи Муран, и теперь вот на все руки от скуки. Марта покачала головой и предложила. «На сегодня я тебе дам. Только с утра мне все свежее привезли. Но, как видишь, пироги-то я распродала, а вот с посетителями меня не очень. А завтра и в другие дни, если хочешь, буду на тебя заказывать. По цене даже выгоднее будет. Ты готовить-то сама будешь успевать. Умеешь?» Я покивала головой, все еще не веря в свою удачу, что мне не придется ходить каждый день на рынок и выбирать там кур, яйца. Все привезут. Ура! Доставка от Марты. И вот уже после того, как мы договорились, я все-таки спросила. «А что не так с посетителями-то? Почему никого нет? Пироги были шикарные, уверена, и все остальное тоже у тебя вкусное». Оказалось, что таверна находится на улице, где в основном жилые дома. И люди, конечно, едят дома. Вот и бегает Марты каждый день в центр, чтобы хоть как-то расторговаться. Так что тележка для нее – это очень важный инструмент. И здесь мне в голову пришло. Если это жилой район, значит, нужна не совсем таверна, а что-то типа кофейни, куда можно прийти с детьми, выпить чаю или кофе с красивыми пирожными. И я неожиданно узнала, что пирожные Марта печь не умеет, потому что рецепты только у столичных поваров, кто заканчивал столичную поварскую академию, а у таких простых только пироги. «А знаешь, Марта, я могу тебя научить». Улыбнулась и подумала, что эклеры или безе – это я уж точно осилю. Марта была человеком дела. Сразу задала вопрос, что надо. Я по-быстрому вспомнила список ингредиентов, и мы договорились на следующий день сделать первую партию. Марта хотела прямо сейчас, но мне уже надо было бежать. Хотела оставить Марте деньги за продукты, но та с меня не взяла. «Вот еще, бери так, мамзель». Марта продолжала называть меня мамзелью, хотя я и сказала, что зовут меня Мари, и можно по-простому. «А завтра как привезут, так и отдашь». Продуктов набралось два больших мешка. Марта закрыла таверну, взяла тележку, не ту, с которой она ходила на площадь, а поменьше, больше похожую на строительную. Возле ворот мне пришлось оставить Марту, потому что ее защита не пропустила. Но тележка проехала. Я побежала разгружать тележку, чтобы вернуть ее владелице. Когда я вышла, Марта стояла со странным выражением на лице. «Марта, что случилось?» – встревоженно спросила я. «Нехорошая у вас улица, мамзель. Мерещится всякое». «Непонятно», – сказала Марта, и, махнув рукой, повернулась и покатила пустую тележку. Время меня поджимало, поэтому бежать, чтобы остановить Марту и выяснить, что же ей померещилось, я не стала. До прихода капитана Лекока оставалось меньше получаса.